Над площадью базарною вечерний дым разлит, мелодией азартную весь город с толку сбит. Еврей скрипит на скрипочке о собственной судьбе, а я тянусь на цыпочки и плачу о тебе. Снует смычок по площади, подкрадываясь к нам. Все музыканты прочие укрылись по домам. Все прочие мотивчики не стоят ни гроша, покуда здесь счастливчики толпятся чуть дыша. Какое милосердие являет каждый звук, а каково усердие лица, души и рук, как плавно, по-хорошему, из тьмы исходит свет, да вот беда, от прошлого никак спасенья нет.